Глава третья. Рубен. Пока я прихожу в себя, Зак сидит рядом. В мои планы не входило закатывать истерику посреди вечеринки Энджела, и я злюсь на себя за то, что утащил Зака. Но по большей части я безумно благодарен, что он сейчас здесь. Настроение двоякое. Я злюсь из-за того, что меня использовали ради связей. Не передать, как унизительно было осознать под конец разговора, что тот парень, скорее всего, был натуралом. Для большинства это было бы просто неприятно, но после моего опыта общения с Кристофером Мэдденом, актером, получившим Оскар не просто так, а лишь потому, что в прошлом году он убедил меня, будто я ему нравлюсь, а после, когда границы между нами стали размываться, резко заявил, что он натурал, я особенно чувствителен, когда ко мне относятся как к объекту новых впечатлений, а не как к человеку. Обычно я могу принять подобное как должное и пропустить через себя, но сегодня я похож на капризного малыша. Этот четырехдневный перерыв должен был стать для меня возможностью немного притормозить и восстановить силы. Но после времени, проведенного с родителями, я чувствую себя еще более раздраженным, чем когда-либо. Наверное, я просто забыл, что такое быть дома. Забавно, как время и расстояние придают воспоминаниям радужный и беззаботный оттенок, заставляя их казаться менее болезненными, чем они были на самом деле. В моей семье не существует такого понятия, как восстановление или отдых. Родители считают, что это время потрачено впустую. И в конце концов, теперь я здесь, в составе одной из самых успешных музыкальных групп в мире. Так что, возможно, в чем-то они правы. Может быть, без родителей я бы этого не достиг. Может быть, мне необходимы их небольшие напоминания, подбадривания, едкая конструктивная критика. Я засовываю руки в карманы пальто, чтобы спрятаться от вечерней прохлады, и перекатываюсь на пятки. Нам пора возвращаться, пока Энджел не послал поисковую группу. Вообще-то мы не можем его найти. Что? Между нами пронесся порыв ветра, и я спрятал руки поглубже, чтобы согреться на раннем мартовском холоде. Ты его не видел, да? Я подумал, может, ты что-то заметил. Когда я приехал, то не смог его найти, и мне показалось, что он, наверное, где-то гуляет или что-то типа того. А потом меня отвлек тот парень. Почему вы не сказали мне, что Энджел пропал? Никуда он не пропал, говорит Зак. Скорее всего, он где-то рядом. Я собирался тебе рассказать, но ты был так расстроен из-за того парня. Черт этого озабоченного придурка натурала, выплевываю слова. Нам нужно найти Энджела, пойдем. Да, к черту, натуралов, произносит Зак, пока мы шагаем, и я вспоминаю, почему я должен подавить недавно возникшие чувства к этому парню, которые напоминают влюбленность? Без обид. Я не обижаюсь, Рубен, все в порядке. Энджел где-то поблизости, и Джон, наверное, уже нашел его. Гложущее меня беспокойство, вероятно, слишком заметно. Он прав. Он абсолютно прав, я просто слишком беспокоюсь. Но дело в том, что в последнее время у Энджела была парочка чересчур безумных вечеров, особенно во второй половине нашего тура. Смешайте усталость с неограниченным количеством денег, отсутствием контроля и связями с десятками знаменитостей, которые заливают свою скуку и стресс бесчисленным множеством коктейлей, и вы получите горючую смесь. Только вот сегодня у Энджела грандиозный вечер, и он окружен теми самыми людьми, многие из которых будут дарить ему подарки. Разве мое желание убедиться, что за последний час хоть кто-то из участников этого нелепого мероприятия увидел, похоже на паранойю? Кто-нибудь, несомненно, его видел, если только парень не лежит в отключке в ванной, хотя обычно его сложно не заметить. За последние полчаса вечеринка становится еще более оживленной, приезжают последние опоздавшие, я обхожу павлина и сканирую толпу людей. «Видишь Джона?» Зак замечает его в толпе, собравшись возле аттракциона, возле пиратского корабля. «Мы направляемся туда». Джон занят разговором с Терезой Нарваес, исполнительницей главной роли в первом составе моего любимого мюзикла «В этом доме». Когда парень замечает нас, он извиняется и спешит навстречу. Если бы меня не взволновало выражение его лица, я бы расстроился, что упустил возможность познакомиться с Терезой и попросил бы Джона познакомить меня с ней до конца этого вечера. «Прошло уже больше часа, и никто не видел Энджела», — говорит Джон, и его тон становится серьезным. «Даже его родители». А я не могу выдать им своего беспокойства и не объяснить причину. «Хорошо, давайте мыслить рационально», — говорю я. «Скорее всего, он где-то на территории. Я не думаю, что он пропустит свою собственную вечеринку, независимо от того, что еще ему могут предложить. Так что если он где-то здесь, то, вероятнее всего, он где-то внутри, иначе кто-нибудь уже наткнулся бы на него. Джон делает вид, что оборачивается. Что-то я не вижу здесь много зданий, а ты... «Я вижу туалеты», — говорит Зак. Я медленно поворачиваюсь к нему. «Ты же не думаешь...» «Наверное, нет», — говорит парень, но выглядит неубежденным. «Супер», — говорит Джон. «Именно так я и хотел провести свой вечер, обследуя сортиры в поисках нашего бессознательного лучшего друга. Это же так полезно для тура!» «Давайте оставим туалеты на крайний случай», — говорю я. «Голосую за то, чтобы попробовать еще раз поискать в доме». Внутри вечеринка уже в самом разгаре. Люди едят, пьют и заполняют танцпол. Я с надеждой осматриваю помещение, но если Энджел и здесь, то он смешался с толпой. Я начинаю продвигаться вглубь зала, когда ракочущий голос диджея прерывает музыку. «Внимание! Я прошу всех пройти в главное здание. Наш почетный гость вот-вот прибудет. Располагайтесь и угощайтесь напитками, потому что мне только что сообщили, что вечеринка вот-вот начнется!» Я останавливаюсь и поворачиваюсь к парням. «Ну, — говорит Зак, моргая, — похоже, что мы, по крайней мере, пришли в нужное место. Только не говорите мне, что Энджел не прятался где-то в течение 2 часов на собственной вечеринке, чтобы поразить всех своим эффектным появлением», — стонет Джон. Я качаю головой. «Мне нужно выпить. Слева есть бар, в котором нет большой очереди, поэтому я направляюсь к нему, а Зак и Джон идут следом». «Эрин просила нас не пить», — Джон перекрикивает музыку. «Эрин здесь нет», — отвечаю я, ослепив его яркой улыбкой. «Ты слишком много общаешься с Энджелом», — бубнит Джон. «Честно говоря, я провожу слишком много времени со всеми вами тремя. Хотя надо сказать, что твое влияние несколько меня усмиряет, Джон». Он бросает на меня хмурый взгляд, когда мы подходим к бару. Ближайший бармен — худой прыщавый парень со светлыми волосами. Он выглядит едва ли старше нас. Я ослепительно улыбаюсь, и он замирает... «Эй, — говорю я, — можно мне, пожалуйста, виски с колой и...» «Что будешь, Зак?» «О, думаю, то же самое. 2 порции виски с колой, пожалуйста». Бармен переминается с ноги на ногу. «У вас есть удостоверение личности?» — спрашивает он, растягивая время, потому что совершенно точно не может знать, что я несовершеннолетний. «Я счастлив. Поверьте мне, я могу определить новичка, которого не ввели в курс дела». «Обычно это негласное соглашение, что законы о выпивке на нас не распространяются, особенно на частных вечеринках. Я улыбаюсь еще шире. Знаешь, я оставил его в своем чемодане. Вот что я тебе скажу. Мы на минутку отойдем, и ты сможешь оставить наши напитки на краю. Мы заберем их, когда будем готовы». Протягиваю юнцу щедрые чаевые. Не потому, что считаю, что нам нужно его подкупить, а потому, что бедняга выглядит напуганным». Отталкиваю Джона и Зака локтями на несколько футов, чтобы дать парню хоть какое-то правдоподобное подтверждение своих слов. Он приветствует следующего клиента, сообщает, что будет через секунду, и берет бутылку Джек Дэниелс, поглядывая по сторонам, чтобы убедиться, не наблюдают ли за ним его коллеги, как будто им есть до этого дело. Зак смеется, а Джон многострадально закатывает глаза. С бокалами в руках мы втроем находим место, где можно встать, как раз в тот момент, когда в дальнем углу помещения начинает клубиться дым. Где-то неподалеку девушка с тревогой в голосе спрашивает, не пожар ли это. Никто ей не отвечает. Затем несколько установок выбрасывают в воздух сноп ослепительно-белых искр. Музыка сменяется на торжественную мелодию труб и струнных инструментов, а после этого врываются звуки хип-хопа. Поначалу я не могу разглядеть, что происходит впереди, но потом понимаю. Энджел появляется из люка в полу. Он стоит на возвышающейся платформе, которая окаймлена искрящимися фонтанами. Его руки уперты в бока, голова откинута назад, ноги широко расставлены, словно феникс, восстающий из чертова пламени. Или что-то вроде того. «Что ты там говорил об эффектном появлении, Джон?» «Мягко говорю я, когда толпа раздражается аплодисментами». «Круче, чем билборд», — размышляет Зак, прежде чем сделать глоток. «Надеюсь, он не загорится?» — добавляет Джон. «Скорее всего, нет, но он определенно под кайфом», — говорю я, глядя на маниакальную улыбку Энджелы и то, как часто он дышит. «Опять?» — спрашивает Зак со вдохом. «Почему я не удивлен?» — бормочет Джон. Я лишь надеюсь, что он не свалится оттуда. «Спасибо, что сегодня вечером вы здесь!» — раздается через громкоговоритель голос Энджела. Я замечаю очертания микрофона на его лице. Все хорошо проводят время. Гости ревут. Энджел, который, вероятно, уже выпил как минимум несколько рюмок, слегка покачивается, а Джон выглядит так, будто сейчас упадет в обморок. «Пожалуйста, не падай», — произносит он, как будто Энджел может его услышать. «Сегодня моя последняя ночь в США, прежде чем мы соберемся и отправимся в Европу, детка!» Еще больше аплодисментов. «Я так счастлив, что отправляюсь в Европу с моей чертовой семьей! Зак, Рубен, Джон, вы моя гребаная семья! Я люблю вас так охрененно сильно! Вы знали, что я познакомился с этими ребятами в музыкальном лагере? Дурацкий лагерь, я даже не собирался ехать в том году!» «У меня была новая девушка, и я не хотел ее бросать. Представляете, если бы я все пропустил!» Толпа раздражается смехом. «Мы с Заком познакомились с Рубеном, и он потащил нас потусоваться с Джоном. Никто из нас не подозревал, что он сын Джеффа Брэкстона, потому что малец соврал о своем настоящем имени, что, по идее, грешно, но это не важно!» Джон хлопает себя по лбу в недоумении. «Если это не гребаная судьба, то я просто не знаю, что это!» «Смешно. Никакая это не судьба. Сначала мне кажется, что Джон недовольно застонал, потому что он так же хорошо, как и я, знает, что мое знакомство с ними было вовсе не судьбой. Ну, потом я понимаю, что парень просто паникует. Он как родитель с малышом, забравшимся на карниз. «Он не упадет», — успокаивает Джона Зак. «Смотри, он уже даже не шатается». Речь продолжается еще несколько минут, в течение которых Энджел не забывает поблагодарить свою настоящую семью, разглагольствует о семейных скрепах и сообщает, что все могут выбрать по одному павлину, чтобы забрать с собой домой, пока организатор вечеринки не напоминает ему, что павлины взяты на прокат и не являются законными домашними животными. После чего платформа наконец-то начинает опускать его обратно на землю. Лишь когда я понимаю, что он в безопасности, я смотрю на бармена и, улыбнувшись, поднимаю вверх два пальца. Он кивает и приступает к приготовлению второй порции напитков. Энджел направляется к нам, покачиваясь сильнее, чем на платформе. «Где мой?» — спрашивает он, пока я забираю напитки. «Извини, я подумал, что у тебя уже есть», — отвечаю я. «Это звучит не так осуждающе, как мне кажется, тебе уже достаточно, и поэтому снижает шансы, что Энджел выпьет бутылку водки, чтобы доказать свою точку зрения». «Идите за мной», — говорит Энджел и неожиданно уходит. «Мы втроем следуем за ним в темноту ночи. Наш путь освещают лишь кусты и деревья, усыпанные сверкающими огоньками, а также мигающий свет от аттракционов». «Куда мы идем?» — настороженно спрашивает Джон. «В надувной замок». «Зачем?» — я ухмыляюсь, и Энджел поворачивается, чтобы указать на меня и Зака. «Ты и ты. Время надувного замка». Я прокидываю свой стакан и снимаю пальто, а Зак выливает остатки алкоголя на траву. Затем мы все снимаем обувь и вслед за Энджелом забираемся в надувной замок. Энджел падает на спину и хохочет, как маленький ребенок, а Джон, единственный трезвый среди нас, чинно усаживается рядом с ним». «Ты мог бы ответить на сообщение?» — говорит он. «Я волновался». Энджел снова смеется. «Не хотел испортить сюрприз. Кроме того, я не проверял свой мобильник». Он достает телефон и начинает снимать Джона. «Ты в прямом эфире. Джон, расскажи всем, что ты только что сказал мне. Я хочу зафиксировать тот факт, что ты волновался обо мне». Джон закатывает глаза. «Я лишь хотел убедиться, что ты хорошо проводишь время на своей вечеринке». Энджел поднимается на колени, камера в его руках трясется, готов поспорить, его зрителям это нравится. «Разве это не мило? Почему бы тебе не показать всем свою вечеринку? Фанатам это гораздо интереснее». «Нет, они хотят увидеть тебя. Признай это. Ты любишь меня и сильно переживал, потому что не мог найти на моем же дне рождения». «Теперь я точно знаю, что он под кайфом». Джон прав, ничто не раздражает трезвого Энджела так сильно, как суета вокруг его персоны. Видимо, то, что он принял сегодня, сделало его необычайно ласковым. Предполагаю, что это Молли. Молли — название наркотика. «Энджел, скажи это!» — приказывает Энджел детским голоском и прижимает ладонь к щеке Джона так, чтобы это попало в объектив камеры. «Скажи, что ты любишь меня и беспокоился обо мне». «Конечно, люблю и рад, что мы нашли тебя и, наконец-то, можем повеселиться». Джон отмахивается от руки Энджела и говорит на камеру. Не забудьте поздравить Энджела с днем рождения, чтобы он смог прочитать все ваши сообщения во время завтрашнего перелета в Европу. Мы едем, детка. Подготовка по общению в СМИ явно не прошла для Джона даром. За пределами камеры Зак неуверенно стоит посреди замка. Энджел и Джон начинают бороться за телефон Энджела, и первый во всю мощь своих легких кричит о свободе прессы и нападении на рабочем месте. От их потасовки замок начинает ходить ходуном, и Зак спотыкается, но ему удается удержаться на ногах, но ненадолго. Я разбегаюсь и падаю в нескольких футах от него, силой подбрасывая парня в воздух. Он тяжело приземляется и подпрыгивает, задыхаясь. «Рубен!» Он бросается на меня и прижимает к полу, обхватив ногами, пока я хохочу. Я извиваюсь, пытаясь вырваться из его хватки, и смеюсь так сильно, что у меня перехватывает дыхание. Меня поражает, что как бы мы ни использовали каждую возможность повеселиться во время гастролей, у нас было очень мало вечеров, когда бы мы могли просто подурачиться все вместе. Я скучал по этому. Телефон жужжит в кармане, и, достав его, я вижу сообщение от мамы. Она что-то нашла. Стоит отметить, что она написала вместе со ссылкой на видео с YouTube. Я не перехожу по ней, мне не нужно. Название видно в предварительном просмотре. Рубен Монтес, 10 лет, странно двигает ртом во время исполнения песни «Guilty». «Что ты делаешь?» — спрашивает Зак, задыхаясь и приподнимаясь на локтях. «Мама прислала занятное видео», — спокойно отвечаю я, показывая ему экран. «О боже, это не так». Все следы веселья исчезают, когда он вырывает телефон у меня из рук. Я пытаюсь вернуть его, но он засовывает мобильник в задний карман, прижимая руку к моей груди, чтобы оттолкнуться. «Он натурал», — напоминаю я бабочкам, порхающим в животе. «Нет, прекрати, ты идеален, и ты лучший певец, которого я когда-либо слышал за всю мою гребаную жизнь, и к черту твою маму, прости, я не это имел в виду, хотя, может, так и есть». Видео сняла не мама, она просто хочет убедиться, что я... «Тише! Нет!» Зак прижимает ладонь к моему рту, прерывая поток слов. Я облизываю ее, и он с отвращением отшатывается. «Я выбрасываю твой телефон», — объявляет он, поднимаясь на ноги. «До конца вечера ты его больше не увидишь. Твоя мама переживет». Я хватаю Зака за руку и тяну его назад. Мы вместе падаем на пол, превратившись в хохочущий клубок конечностей. Снаружи кто-то прибавил громкости, игулки и басы в сочетании с запахом пива и крепкого алкоголя создают ощущение надувного ночного клуба. «Вот дерьмо», — произношу я, задыхаясь. «Кажется, я уже пьян. Сколько виски было в наших напитках?» Джон подпрыгивает и садится рядом с нами на колени. «Вам обоим понадобится вода, если завтра вы хотите выжить». «Вода для слабаков», — подает голос Энджел. «Белый костюм парня уже чем-то испачкан. Тебе вода сейчас все равно не поможет, чувак», — говорит Джон. «Удачи». «Удачи? Мне не нужна удача. Мне 18, я всемирно известен, и я переносусь в Англию через радужный портал». Энджел падает, отчего пол под нами кренится. «Меня укачивает», — стонет Зак, и я помогаю ему подняться. «Теперь ты понимаешь, что это плохо», — отвечает Джон, ухмыляясь. «Давай-ка поставим тебя на твердую поверхность», — говорю я Заку, подхватывая его под руки. «Пойдем». Мы вываливаемся из замка на траву. Зак сползает вниз, прислонившись спиной к надувной стене. Я облокачиваюсь на стену, но она трясется так сильно, что я подаюсь вперед и сажусь прямо. Зак опускает голову на мое плечо. «Мудрое решение». «Теперь ты счастлив?» — спрашивает он, прикрыв глаза. Тепло его щеки проникает сквозь мой тонкий свитер. Я улыбаюсь Заку, затем кладу свою голову ему на плечо и на мгновение притворяюсь, что в происходящем нет скрытого смысла. «Да, очень». Джон и Энджел уже вышли из замка, и Энджел машет рукой, чтобы привлечь мое внимание. «Я собираюсь принести еще немного выпивки», — сообщает он, «потому что, очевидно, мне нужно заботиться обо всем самому». «Спасибо, Энджел», — мягко говорю я. Я бы предложил ему помочь, но сейчас Заку нужно время, чтобы восстановить равновесие, и пока он опирается на меня, мягкий и теплый, источая окутывающий нас сладкий пенящий аромат одеколона, я совсем не тороплюсь.